Сестры, мою тему уже Павел Егорович объявил «Дом христианина». Я не хочу сказать сестре, что то, о чем я буду говорить, у меня все идеально и все хорошо. Я больше, может быть, хотел бы ее так назвать, каким должен быть дом христианина. Ну, практических вопросов мы так будем касаться. Вообще, значение «дом» в Священном Писании, он имеет два такие значения. Это дом, как родство наше, вот дети наши, потомство наше, все, что Бог нам дает для жизни, это одно значение. А второе значение – это дом, где мы живем. Это наше устройство такое. Ну, о первом значении я немного хотел тоже сказать. Вот из второй книги Царства прочитаю 7 глава с 11 стиха. У Давида было желание, вот здесь предисловие немножко, в связи с чем это сказано, было желание построить храм Господу. И Нафан пришел к нему и говорит слово от Господа. Вторая книга Царств, 7 глава с 11 стиха. «С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Мысль такая вот, дом – это потомство, жизнь – это благословение. Здесь сказано о том, что Давиду Бог говорит: «Я упрочу дом твой, устрою твой дом». А потом говорит: «Ты почаешь, но после тебя восстанут там сын твой, и я через него благословлю, и потомство твое будет навек». В этом тоже есть Божье благословение. Бывает, и не так редко бывает, что мы знаем, в мире окружающие нас люди живут, и род их прекращается. Прекращается их род. Ну, не заботились в свое время, чтобы дети у них были, ограничивали как-то детей, а потом жизнь так складывается, что не мы ее определяем. Бывает, что родители детей хоронят, потом и сами умирают, и так прекращается род. Нету благословения. Нет благословения. Вот в этом тоже есть Божье благословение, когда Бог нас благословляет. У нас, я помню, бабушка наша, она любила рассказывать, наверное, все старые люди любят вспоминать прошлое, как там у них жизнь начиналась. Она рано потеряла мужа, 30 лет было ей, она осталась вдовой с 5 детьми, 5 сыновей. 2 похоронила, и 3 остались у ней еще. И вот она православная была, в церковь постоянно православно ходила. Умолилась такой молитвой, говорит: «Я всегда молилась: Господи, я не прошу Тебя богатства, ни славы, ничего не прошу. Дай, чтобы дети мои были верующие». И Бог услышал ее молитву, все 3 сына ее верующие. Ну и детьми Бог благословил. И вот так вот видно, родство наше, оно такое большое родство сейчас. У папы 75 внуков, много так вот. Думаю, в этом тоже есть Господне благословение. Хотя были, когда мы маленькими, люди нас не так воспринимали, смеялись. Вот помню, соседи там, одеть же всех надо детей. Но где-то мы и оборванные ходили, и залатанные, все это было. А там штанишки новенькие, там рубашка, все новенькое тоже. А потом соседка, мы так вот уже 40 лет прожили вместе, ее дети выросли, у нее 2 сына, оба пьяницы, и как бы с завистью она говорит: «А вам-то что, вы собрались все, раз поехали, огород посадили». И все. Вот это тоже Божье благословение такое, когда Бог благословляет родство. Я еще хотел прочитать 127-й псалом. Это тоже благословение на семью. 6 стихов в этом псалме. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле». Но это те мысли, которые я уже сказал, поэтому я не буду здесь много останавливаться. Бог благословляет, Бог благословляет. Поэтому нужно заботиться нам, чтобы мы ходили свято пред Господом. А я больше хотел обратить внимание на практическую сторону нашей жизни, дома нашего, уюта нашего, быта нашего, как мы устраиваем свое жилище. Послание евреям, 3 глава, 4 стих, там мысль такая сказана. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо». Всякий дом устрояется кем-либо. Ну, действительно, дом устрояется кем-либо. Вот мы живем с вами на земле. И это, пример для нас, как Бог устроил эту землю. Чудно, хорошо, правда? Солнышко есть, дождик есть, реки, озера, леса, воздух чистый. Если дальше мы немножко пойдем там Вселенная, как Бог чудно предохранил ее от солнечных лучей. И все многое-многое, что Бог усмотрел для человека. То есть устроил ее прекрасно, Екклезиаст говорит. Все соделал он прекрасным в свое время. Все Господь соделал очень прекрасным. Поэтому и для нас, здесь мы такой урок можем взять, чтобы нам создавать этот уют в доме, чтобы было хорошо, приятно, прекрасно в доме. Но это не всегда же сразу так получается. Я слышал от старых людей такое свидетельство, когда они уходили там из дома своего, то иногда была придана от родителей подушка или ложка, или чашка, вот и все. Ну, сейчас немножко мы по-другому живем как-то, и все равно. Начинать приходится с малого, потом постепенно все это мы начинаем приобретать. Как-то Бог в этом благословляет. Я когда своей будущей жене сделал предложение, она согласилась, говорю, пойдем посмотрим, где мы будем жить. Я уже купил часть дома, кухонька квадратов 9 и комната примерно так же. Она потом мне поделилась со мной, говорит, я пришла и подумал, неужели мы здесь будем жить? Ну, обшарпано так, все, ремонт надо было делать. Ну, сделали ремонт и жили, и 7 лет мы прожили там, и неплохо, пока мы что-то новое построили. Тоже, бояться этого не надо, что некоторые молодые, может быть, так мечтают, все, чтобы у них было, жених такой, чтобы уже с квартирой был, с машиной, заработок приличный имел там, все прочее, чтобы было. Не в этом благословение, а благословение в том, что если воля Господня есть, любовь есть, тогда семья соединяется и понимание есть, и тогда все устраивается, все хорошо устраивается. У нас сестра одна замуж выходила, а брат из области сделал предложение, ей 300 километров от Омска, там у нас на северо-восток. Согласилась она, я говорю, поехали, Лена, там в церкви надо будет объявить, и посмотришь, где вы будете жить. Говорю, ты не отчаивайся, все устроится, все нормально. Я-то бывал там раньше, поселок. Если отца у них не было, сам еще молодой, зарплаты нету в поселке, работы нет, зарплаты нет. Что там можно особого там приобрести? Конечно, дом, квартира необжитая, страшная. Он какое-то время жил там холостой, там без женской руки. Это всегда, какой порядок ни наводи, порядка не будет. не знаю, как у кого мужчин получается, но у меня, например, так не получается. Я однажды, ко мне в гости пришли, а жена в больнице лежала. Пришли в гости, ну и разговариваем, а за жену что-то вопроса сразу не стало, не задавали вопрос, а потом говорю, да, она в больнице лежит. Я говорю, там вы заметили, что жены дома нету, значит. Ну и вот так вот мы приехали, значит, сестер еще, молодежь мы взяли, сразу там у нас и праздник жатвы был, и все другие дела мы хотели решить. Смотрю, наша молодежь, там сестры, головой качают, значит, бедная Лена, где ей придется жить, значит, все это. Ну, она не растерялась, она молодец, говорит, а мне надо метр взять. А в машине метр. Я говорю, ну пойдем машину, я открою, возьмешь. Она сразу в окошке померила, шторки какие надо сшить сюда, чтобы потом уже приехать, чтобы все было. И слава Богу, живут и уют, и ремонт постепенно делают. И приезжал я к ним после этого. Все хорошо, дом устраивается. Устраивается дом. Книга Притч, 24 глава, 3-4 стих. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Все это постепенно, постепенно приходит, обживается, значит, и все с умением внутренности его наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. С умением и мудростью устрояется дом, разумом утверждается. Сестры, вот как-то уют в доме – это ваш удел. Вам, Богом, это дано, как лучше сделать, как поставить. Значит, я вот сказал, мы 7 лет жили в одной комнатке, у нас уже 4 детей было. Ну, куда там мебель поставить, 9 квадратов комнатка. Каждый год белили, и моя жена говорит, ну, давай вот сюда, вот шифонер так поставим. Говорю, ну, вроде место у него здесь нормальное, пусть он так стоит. Ну, лучше будет, давай так поставим. Ну, ладно. Так поставим, я смотрю, что-то уже как-то по-новому, интересней, лучше. Я так согласен, уют – это женский удел. И как-то они могут видеть, и какие шторы лучше сделать, и как что, а гардину прикрутить, там прибить – это мужское дело, это муж ваш сделает, а так, чтобы эти подходы и уют такой создавать – это женский удел. Пусть в этом Бог вас и благословит. Мудрость устрояется дом. Разумом утверждается, с умением и со временем все это устраивается, и Бог в этом благословляет. Но вот когда семья начинает наша расти, вот тогда бывает иногда и потом уже сложнее. Когда вдвоем начинает семья жить, ну, уют создали, и все, и никто там ничего не дергает, не разбрасывает, значит, а потом дети-то наши как начинают подрастать, значит, ящики приходится нам завязывать, да? Потому что они выдвинут, там разбросают все. Это почти во всех семьях. Все мы через это проходим. Дверки там завязывают, там еще что-то. Они же не понимают, вот нельзя. На 5 минут хватает, а потом он опять туда лезет. Ему там интересно, что там лежит. Но бывает, что в некоторых семьях привыкают к этому хаосу. И дети уже подросли, и можно было бы их научать к порядку, а порядка в доме иногда нет. Поэтому вот нужно нам это требовать, детей приучать, чтобы они могли одежду, знать ей место, одежду, куда повешать пальто, куда поставить обувь, куда поставить и еще что-то. Я в одну семью приехал, большая семья, думаю, куда ботинки поставить свои. Ну, обуви много, и еще и по 2 пары надо же как-то иметь, да? Там, если в деревне куда-то и пойти, и в стайку еще пойти, и на улице не будешь оставлять. Ну, бывает сложно, но как-то можно усмотреть, там, полочки какие-то сделать или еще что-то. Я сам этим страдаю, что обувь на место не могу поставить. Мне жена всегда говорит, ты опять обувь не поставил на место. В Анжерке семейное было, я... Уже вечером перед семейным снова просматривал свои мысли, которые записал. Думаю, пойду посмотрю, брал ли я обувь. точно не поставил на место. Но это, знаете, изъян уже, может быть, и трудно мне будет и исправиться, но надо было бы с детства. С детства родителям, может быть, требовать, настаивать, приучать родителям, и это было бы проще. Вот, ну, пусть поможет Бог нам, чтобы мы могли вот этому учиться. Для этого мы и собрания такие собираем, чтобы поделиться не только хорошим, но и плохим, что у нас есть, чтобы в наших детях этого не было. Как-то их приучать, чтобы все у них было хорошо. Постель, убирать постель. Не все дети и не все в семьях требуют, чтобы они убирали за собой постели. Иногда смотришь, мама пошла по постелям и заправляет за всех детей постели, убирает. А это могут дети делать. Приучать детей, чтобы они могли это делать, дети. Чистое белье, вы знаете, постель, белье тоже. Наблюдал, такое бывает иногда. Уже постель грязная, ее бы надо давно постирать. И дети приучаются. В одной семье был, смотрю, ну, большая семья, может быть, как-то и сложно все это сразу усмотреть. А дети некоторые без подушек спят, без подушек. Ну, нет, может быть, подушек там или еще что-то. Ну, привыкнут так и в жизни потом будут. Потом семью свою создадут, там жена будет от этого как бы страдать или... Вот одна мне жена говорит, ну никак мужа не могу приучить. Вот пришел с работы, в какой одежде пришел, в такой, лег на постель, значит, отдохнуть. Говорит, а я-то ее стираю, я-то ее убираю. Ну не приучено, значит, в детстве было так. Значит, так оно было в доме родителей. Поэтому это нужно как-то все исправлять. А если не будешь детям говорить, им постоянно нужно напоминать. Я со своими мальчишками борюсь, и все равно смотрю, говорю, инструмент не оставляйте. Поработали, положите на место инструмент. Смотрю, вот позавчера, смотрю, отвертка возле крыльца лежит. Ну, подобрал на фундамент, положил ее, значит, еще забыл, не сказал детям, чтобы убрали. А прошлый год, смотрю, снег оттаял, знаете, пассатижи оттаяли. Вот они всю зиму пролежали, что-то они осенью там сало коптили, коптилку делали, крутили проволокой, и так бы оставили, снегом замело, значит, все. Ну, это не только у меня бывает, это, может, и у вас так бывает, значит, потому что дети, они есть дети, их надо наставлять и говорить. Или убирайте, я сыну говорю, вечером выхожу уже поздно, велосипед. Ну, когда ты научишься убирать велосипед? Покатался, убери. Я не знаю, как у вас, может быть, можно ее оставлять. У нас в городе, мы живем рядом с рынком. Меня один раз санки подобрали. Так дети не убрали, я хватился, санок нету. Пошел на базар, продаются мои санки уже. Все, ну, забрал я эти санки, доказал, что все-таки они мои. Ну, и тут я говорю, продадут твой велосипед? Продадут. Ну, не понимает никак. Значит, ладно, я тогда вечером взял его, насеновал и сеном прикидал. Ну, пусть ищет велосипед, научится, значит, может быть. Смотрю, не свой. Утром ходит, куда-то исчез, побежал он на базар смотреть, продают ли его велосипед, и там нету. Потом, папа, ты не брал велосипед? Я говорю, ну а что ты его оставляешь? Ну, сказал я ему, где этот велосипед, взял, он какое-то время стал убирать, значит, ну, теперь эта проблема у него миновала, там у младших теперь это начинается, проблема такая. Ну, им нужно всегда подсказывать, всегда говорить во дворе порядок, чтобы было убрано. Мы с одним братом, приехал он из другого города, мы пошли в одну семью побеседовать, там нам надо было. Потом брат делится, говорит, как, говорит, там грязно во дворе. Вот как бы, знаете, в дом входишь, например, сразу с порога можно определить, как везде в доме, в каких комнатах везде, так и во двор. Во двор входишь, можно сразу определить, как в доме. Поэтому в некоторых дворах метелки никогда нет. Вот, хотелось, чтобы мы могли... Так вот, ну, прибирать. Раньше, помню, у нас следил и город как-то за этим. Санитарный паспорт давали. паспорт санитарного благополучия такой у нас на столбе, он был тоже прибит, но отец старался, чтобы порядок этот во дворе соблюдался. Жена моя с деревни, она говорит, у нас к 1 мая все в деревнях, всю улицу чистили, чисто было, так опрятно, а сейчас оттаяло, там к доске привезли, убрали, не убрали, попилили, опилка осталась, все оттаяло, грязь такая. Нехорошо. Вот самим даже как-то неприятно. Приятно, когда чисто. У нас город вот эти дни так вычистили, такая красота, просто приятно. Значит, с Германии много гостей, в Германии же там чистота, значит, ну, хотели по-германски, чтобы у нас там все было чисто. Но на задних улицах не получилось, а центр хорошо вычистили, очень хорошо, даже как-то и уютно, и приятно. Ну, и самим приятно, правда, когда... Мы двор уберем, свой дома чистота, побелено, ремонт сделан. Все это и самим бывает приятно. Я еще на такой вопрос хотел обратить внимание, как здоровье детей наших. Чтобы нам заботиться о здоровье своих детей. В одной семье я был, мальчишек там много, и мальчишка один подбегает, я смотрю, свежий шрам. Я говорю, а что у тебя шрам? А мы все в шрамах, все со шрамами. Ну, оно действительно, может быть, я не знаю, у меня есть тоже шрамы, и у вас, может быть, есть шрамы. Ну, какие-то шрамы есть с детства, а какие-то, может быть, они и там травмы мы на производстве получили или еще что-то. А какие-то, знаете, которых можно было бы избежать, избежать. Например, маленькие дети начинают ходить, острые углы там, или еще где-то стол, где мы можем предупредить вот это. У меня жена в больнице лежала одно время, и там девочка одна, знаете, так очень, ну я не видел, как она рассказывает, очень неприятно. Глаз вот так наружу вылез, а что случилось? Ну ударилась она об стол. Вроде бы ничего там такого, но внутреннюю связку она повредила. Вовремя не обратились к врачу. И другие связки потянули глаз, и глаз вышел. Все. И врачи, как говорят, уже поправить нельзя. Вовремя бы это сделать, можно было бы поправить. Поэтому здесь нужно как-то обращать внимание. Я читал один пример в книжке. Мальчик приходит к маме и говорит, мама, пальчик болит. Ну, а мама, как всегда, занята на кухне, там что-то готовит, значит. Ну, подуй на пальчик, пройдет. Ну, ребенок поверил, подул на пальчик, побежал. Он болит, болит, мама, пальчик болит. Но опять не обратила внимания. Потом еще он говорит, мама, пальчик болит. Она посмотрела, а он уже нарывает. Занозу посадил мальчик. Занозу посадил, то можно было вовремя убрать. Маме некогда было обратить внимание на это. Поэтому за этим следить. Иногда дети наши полхолодные, босиком бегают, сопли, а потом гайморит, бывает хронический гайморит. Они мучаются от этого. Это тоже нужно на это как-то обращать внимание вовремя, чтобы ну, не чуждаться врачами. В больницу куда-то обращаться, все это, чтобы могли подсказать. Не надо, чтобы здоровье наших детей, оно проходило мимо нас, чтобы мы могли позаботиться о наших детях, как будут наши здоровые дети, как они одеваются, тепло ли одеваются. Некоторые, вы знаете, страдают бесплодием от того, что в детстве были застужены. А в чем вина? Вина, может быть, нас, родителей. Мы не досмотрели за этим. Поэтому пусть Бог даст нам мудрости, чтобы мы это все могли учитывать. Ну и оберегать детей наших от травмы. В книге Второзакония, 22 глава, 8 стих. «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтоб не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него». Вот это все меры безопасности, предусмотрительности, все оно должно быть. У нас иногда мы, ничего не случится, значит, как-то привыкаем, и где-то, ну, думаем, что все пройдет. Не так всегда бывает. Поэтому пусть поможет нам Господь в этом отношении, чтобы мы не могли руки свои опускать. У Екклезиаста написано, 10 глава, 18 стих написано, когда опустятся руки, протечет дом. Дом протечет. То есть ремонт, он как бы постоянно нужен, этот ремонт. Его поддерживать в доме нужно. Ну, протечет дом, если опустятся руки. Ну, от чего руки могут опускаться? Когда мы, может быть, устаем. Руки иногда могут опускаться, знаете, от чего? В доме нет устройства внутреннего, в сердцах, мира нету в сердцах. Написано, лучше жить на кровле, да, чем со сварливой женой в просторном доме. Один брат говорит, я пришел брата посетить, жены спрашиваю, а где муж? Не знаю, говорит, наверное, на крыше. Полез он на крышу, действительно, он там на крыше сидит, обиженный такой, и вот это место, говорит, лучше я тут на крыше буду жить, чем со своей женой там в просторном доме, когда докучает там или еще что-то. У нас там один брат пришел, я посещать семью, он в обиде такой, я, говорит, жене говорю, надо на дом, но они строят дом, надо деньги на дом. Она говорит, надо туда деньги. Ну и слово жены превозмогло, значит, туда деньги, а дом без фронтона, косой дождь заливает, дом начинает уже гнить. Он в обиде, он чувствует свое как-то мужское дело, что ему это надо делать. А денег нет, не хватает денег, значит, на это. Поэтому все это надо усматривать. Усматривать и в согласии, когда без согласия это делается, тогда не будет и благословения. От внутреннего устройства сердца зависит и устройство дома нашего. Псалом 77, прочитаю, стих 8. «И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим, чтобы не быть упорному, мятежному, неустроенному сердцем». Неустроенному сердцем. От того, насколько наше сердце устроено, и все остальное будет устраиваться. Иногда бывает, знаете, ну, бедновато, но уютно и хорошо. Уютно и хорошо. А может быть и шикарно, и все приятно, а мира нету. Там и нет благословения в этом доме. Поэтому зачем-то как-то стараться. Сейчас, конечно, уже такое время у нас пошло, что все стараются под евростандарт, евроремонт все это делать. Но не все на это способны, не все могут это делать. А делать просто уютно, чтобы было удобно в доме, это может делать каждый. Может делать каждый. Раньше люди как жили? Изба 4 стены, даже не обмазанные. Там в некоторых скамья, там стол. Но чистоту соблюдали. И в доме все равно было приятно, хорошо. Поэтому вот это очень важно, вот такой момент. И еще я хочу поделиться вот таким моментом, что думаю, что в некоторых домах тоже такое есть. Вот, ну что и у нас, мы в свое время упустили. Это вовремя делать документы на дом. Вот это нужно сделать. У кого земельные участки, приватизировать, чтобы она собственностью была. У нас в деревне, в Курлеке, вот откуда моя жена, сосед уехал на некоторое время, ну, в отпуск. Уехал, приезжает, возле его крыльца стоит забор, то есть его огорода нету. Вот его огород перегородили и землю забрали. Он туда-сюда, как, что получилось, а человек тут достает документы, говорит, вот, это моя земля. Все документально. Поэтому вот то, что мы пристраивали, обстраивали, расширяли, это все надо узаканивать. Узаканивать, приводить в порядок вот эти все документы, чтобы нам в какую-то ситуацию такую не попасть, что потом наше, оно будет, оказывается, не нашим. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы могли устраивать свой дом, чтобы там было благословение, а прежде всего устраивать свои сердца, чтобы у нас все было хорошо, мир был, мир в доме, мир с мужем был, с детьми мир был, и тогда будет Божье благословение с нами. Аминь. Помолимся мы еще. Сестра.